Предисловие. Явный крах старого пути всемерной и, главным образом, вооруженной борьбы с большевизмом повелительно диктует нам какие-то новые способы и формы служения Родине. После крушения власти адмирала Колчака и генерала Деникина русские националисты очутились как бы над неким провалом, который необходимо заполнить. Предаваться иллюзиям, будто этого провала нет, будто ничего особенного не произошло, и не внутренняя необходимая логика белого движения, а случайные ошибки его вождей погубили его дело, предаваться подобным страусовым иллюзиям мне представлялось занятием, не соответствующим серьезности момента. Начинать сначала то, что трагически не удалось при несравненно лучших условиях и при неизмеримо богатейших данных, могут в лучшем случае лишь политические Дон Кихоты. Следовательно, нужно искать другой выход. Печатаемые статьи намечают идеологию нового пути, новой тактики национально-патриотических элементов России. Мне хотелось бы надеяться, что настоящий сборник достаточно ясно и полно выражает исповедуемую мною точку зрения на переживаемый кризис русского патриотического сознания в сфере его конкретно политического воплощения. Перелом. Необходимо отдать себе ясный отчет в последних событиях нашей гражданской войны. Нужно иметь мужество посмотреть в глаза правде, какова бы она ни была. Падением правительства адмирала Колчака закончен эпилог омской трагедии, рассказана до конца грустная повесть о восточной государственности, противопоставившей себя революционному центру России. Много надежд связывали мы все с этим движением. Верилось, что ему действительно суждено воссоздать страну, обеспечить ей здоровый правопорядок на основах национального демократизма. Казалось, что революция, доведшая государство до распада и полного бессилия, будет побеждена вооруженной рукой самого народа, восставшего во имя патриотизма, во имя великой и единой России. Мы помним все фазы, все стадии этой трагической междоусобной борьбы. В минуту итога и результата они вспоминаются с особой живостью, жгут память, волнуют душу. Ростов, Екатеринодар, Ярославль, Самара, Симбирск, Казань, Архангельск, Псков, Одесса, Пермь, Омск, Иркутск — все эти географические определения словно наполняются своеобразным историческим содержанием, превращаются в живые символы Великой Гражданской войны. И вот финал. Пусть еще ведется догорая борьба, но не будем малодушны, скажем открыто и прямо. По существу ее исход уже предрешен. Мы побеждены, и побеждены в масштабе всероссийском, а не местном только. Падение Западной и Центральной Сибири на фоне крушения Западной армии генерала Юденича, увядание Северной и неудача Южной приобретают смысл гораздо более грозный и определенный, чем это могло бы казаться с первого взгляда. Разумеется, было бы наивно думать, что падение иркутского правительства есть в какой бы то ни было степени торжество эсеров. Нет, все прекрасно знают, что это торжество большевиков, победа русской революции в ее завершающем и крайнем выражении. Судьба Иркутска решилась не на Ангаре и в Ушаковке, а на Тоболе и на Ишиме, там же, где судьба Омска. Правда, мы... политические деятели, до самого последнего момента не хотевшие примириться с крушением дела, которое считали национальным русским делом. Правда, мы надеялись, что и падение Омска еще не сказало последнего слова в пользу революции. Хотелось верить, что удастся здесь, в Центральной и Восточной Сибири, организовать плацдарм, на котором могли бы вновь развернуться силы, способные продолжать вместе с Югом борьбу за национальное возрождение и объединение России. И мы были готовы принять любую власть, лишь бы она удовлетворяла нашей основной идее. Ибо не могло быть сомнения, что России возрожденной, России объединенной не страшна никакая реакция, не опасно никакое иностранное засилие. Однако наши надежды обмануты. Иркутские события — не только крушение Омской комбинации, но и обнаружение роковой слабости восточно-сибирского фактора. Решительная неудача семеновских войск под Иркутском, равно как и последние события на Дальнем Востоке, тому наглядное свидетельство. Выясняется с беспощадной несомненностью, что путь вооруженной борьбы против революции — бесплодный, неудавшийся путь. Жизнь отвергла его, и теперь после падения Иркутска на востоке и Киева, Харькова, Царицына и Ростова на юге это приходится признать. Тем обязательнее заявить это для меня, что я активно прошел его до конца со всею верой, со всей убежденностью в его спасительности для родной страны. Напрасно говорят, что омское правительство погибло вследствие реакционности своей политики. Дело совсем не в этом. В смысле методов управления большевики куда реакционнее павшего правительства. Нет, причины катастрофы лежат несравненно глубже. По-видимому, их нужно искать в двух плоскостях. Во-первых, события убеждают, что Россия не изжила еще революции, то есть большевизма, и воистину в победах советской власти есть что-то фатальное, будто такова воля истории. Во-вторых, противобольшевистское движение силой вещей слишком связало себя с иностранными элементами и поэтому невольно окружило большевизм известным национальным ореолом, по существу чуждым его природе. Причудливая диалектика истории неожиданно выдвинула советскую власть с ее идеологией интернационала на роль национального фактора современной русской жизни, в то время как наш национализм, оставаясь непоколебимым в принципе, потускнел и поблек на практике вследствие своих хронических альянсов и компромиссов с так называемыми союзниками. Как бы то ни было, вооруженная борьба против большевиков не удалась. Как это, быть может, не парадоксально, но объединение России идет под знаком большевизма, ставшего империалистичным и централистским едва ли не в большей мере, чем сам Милюков. Следовательно, пред непреклонными доводами жизни должна быть оставлена и идеология вооруженной борьбы с большевизмом. Отстаивать ее при настоящих условиях было бы доктринерством, непростительным для реального политика. Разумеется, все это отнюдь не означает безусловного приятия большевизма или полного примирения с ним. Должны лишь существенно измениться методы его преодоления. Его не удалось победить силой оружия в гражданской борьбе. Он будет эволюционно изживать себя в атмосфере гражданского мира, хотя бы относительного, ибо абсолютного мира при господстве большевиков ожидать все-таки трудно. Процесс внутреннего органического перерождения советской власти, несомненно, уже начинается, что бы ни говорили сами ее представители. И наша общая очередная задача — способствовать этому процессу. Первое и главное — собирание, восстановление России как великого и единого государства. Все остальное приложится. И если приходится с грустью констатировать крушение политических путей, по которым мы до сих пор шли, то великое утешение наше в том, что заветная наша цель — объединение, возрождение Родины и ее мощь в области международной — все-таки осуществляется и фатально осуществляется. Интервенция. Первое. Я положительно затрудняюсь понять, каким образом русский патриот может быть в настоящее время сторонником какой бы то ни было иностранной интервенции в русские дела. Ведь ясно, как Божий день, что Россия возрождается. Ясно, что худшие дни миновали, что революция из силы разложения и распада стихийно превращается в творческую и зиждительную национальную силу. Вопреки ожиданиям, Россия справилась с лихолетием сама, без всякой посторонней помощи, и даже вопреки ей. Уже всякий, кого не окончательно ослепили темные дни прошлого, может видеть, что русский престиж за границей поднимается с каждым днем. Пусть одновременно среди правящих кругов Запада растет и ненависть к той внешней форме национального русского возрождения, которую избрала прихотливая история, но, право же, эта ненависть куда лучше того снисходительного презрения, с которым господа Клемансо и Ллойде Джорджи относились в прошлом году к парижским делегатам ныне павшего русского правительства. Природа берет свое. Великий народ остался великим и в тяжких превратностях судьбы. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Пусть мы верили в иной путь национального воссоздания, мы ошиблись. Наш путь осужден, и горькой иронией рока, неожиданно для самих себя, мы вдруг превратились чуть ли не в эмигрантов реакции. Но теперь, когда конечная мечта наша — возрождение Родины, все-таки осуществляется, станем ли мы упрямо упорствовать в защите развалин наших рухнувших позиций? Ведь теперь такое упорство было бы прямым вредом для общенационального дела. Оно лишь искусственно задерживало бы процесс объединения страны и восстановления ее сил. Нам, естественно, казалось, что национальный флаг и кольславин более подобают стилю возрожденной страны, нежели красное знамя и интернационал. Но вышло иное. Над Зимним дворцом, вновь обретшим гордый облик подлинно великодержавного величия, дерзко развивается красное знамя, а над Спасскими воротами, по-прежнему являющими собою глубочайшую исторически национальную святость, древние куранты играют интернационал. Пусть это странно и больно для глаза, для уха, пусть это коробит, но в конце концов в глубине души невольно рождается вопрос, красное ли знамя безобразит собою Зимний дворец или, напротив, Зимний дворец красит собою красное знамя. Интернационал ли нечестивыми звуками оскверняет Спасские ворота, или Спасские ворота кремлевским веянием влагают новый смысл в интернационал? Все державы отказались от активной борьбы с русской революцией. Не потому, конечно, чтобы русская революция нравилась правительствам всех держав, а потому, что они сознали свое полное бессилие ее сокрушить. Испробовано уже то страшное решающее средство, которым британский удав душил в свое время Наполеона, душил Вильгельма — блокада. Испробовано и не помогла. В результате получилось даже как-то так, что стало трудно уяснить себе, кто же тут блокируемый и моримый, а кто блокирующий и моритель, кто кого душит. И надменная царица морей устами своего нового Веллингтона вдруг заявила на весь мир: «Европа не может быть приведена в нормальное состояние без русских запасов. Единственное разрешение вопроса — это заключить мир с большевиками». Из всех союзников еще одна Япония держится несколько более неопределенно, загадочно. И именно к ней, к Японии, как к последнему прибежищу, устремлены сейчас глаза тех русских политиков, которых еще чарует Омск своими посмертными чарами. Но ведь мертва же омская комбинация, и труп ее бесплодно гальванизировать иностранными токами не оживет все равно. Если уж не помогла иностранная помощь в прошлом году, когда русские армии во многие сотни тысяч надвигались на Москву со всех сторон, то что она может сделать теперь, когда от всех этих армий остались разве осколки осколков? Ну, а одними лишь иностранными штыками национального возрождения не достигнешь. А главное, смешны те, кто днем с фонарем ищет национального возрождения в тот момент, когда оно уже грядет, только иною тропой. Власть адмирала Колчака поддерживалась элементами двоякого рода. Во-первых, за нее, разумеется, ухватились люди обиженных революцией классов, мечтавшие под лозунгом «порядок» вернуть себе утраченное спокойствие, отнятое достояние и выгодное социальное положение. Во-вторых, под ее знамя встали группы национально-демократической интеллигенции, усматривавшие в большевизме враждебную государству и родине национально разлагающую силу. Именно эти последние группы представляли собою подлинную идеологию омского правительства, в то время как элементы первого рода систематически портили и компрометировали его работу. Теперь, когда правительство пало, а советская власть усилилась до крупнейшего международного фактора и явно преодолела тот хаос, которому она обязана своим рождением, национальные основания продолжения гражданской войны отпадают. Остаются лишь групповые классовые основания. Но они, конечно, отнюдь не могут иметь значения и веса в сознании национально-демократической интеллигенции. Таким образом, продолжение междоусобной борьбы, создание окраинных плацдармов и иностранные интервенции нужны и выгодны лишь узкоклассовым, непосредственно потерпевшим от революции, элементам. Интересы же России здесь решительно ни при чем. Пусть господа идеологи плацдармов устраивают таковые подальше от русской границы. Пусть там готовят они своего Людовика XVIII, пока их так или иначе не коснется огненное дыхание русского Ренессанса.